Утверждение о германской и финской деятельности в России. Журнал. Будапешт. 22 сентября 1937. Из Москвы до меня дошли сведения, что 21 человек были казнены в Ленинградской области за организованную деятельность против местного совета. Было объявлено о разоблачении серьезного заговора в Карелии, целью которого являлось отрезать порт Мурманск и Кольский полуостров, захватив железную дорогу к этим местам ниже Петрозаводска. Заявляется о причастности германских и финских агентов. Предполагаемый подрыв химического комбината германскими шпионами. Журнал «Вена», 29 сентября 1937. Из Москвы сообщают о казнях многих официальных лиц в Харькове, Ростове-на-Дону, Свердловске, Тифлисе и других местах. В Ленинграде 16 человек были расстреляны за подготовку убийства членов правительства и разрушение химического комбината. Они описываются как шпионы германской тайной полиции. Примечание мемуариста. Когда читаешь такие сообщения, очень трудно оценивать их правдивость. Понять, где кончаются действительные заговоры, а где начинается охота на ведьм, практически невозможно. К сожалению, в тех условиях вполне реально представить и заговор с целью отсечения поставок в Мурманск, и германский саботаж нашей химической промышленности. Война была на носу, и будущие враги не стеснялись в средствах. Продолжаем. Дневник, Москва, 4 октября 1937. В 5:30 журналисты собрались на пресс-конференцию. Олтер Дюранте, Анна Луиза Стронг, Родман, Масок, Деуэлл, Джо Барнс и Джим Браун. Я дал им подготовленное заявление, и затем не под запись мы подробно обсудили мир в Европе, Японию, Китай и местную ситуацию. Дюранте был настроен очень пессимистически. Из того, что ему было известно о недавних событиях в Чехословакии и на Балканах, он пришел к определенному мнению, что война Гитлера приближается очень быстро.